В небе таяло и бледнело легкое мутно-фиолетовое облако, и того же тона были и горы за пепельно-туманной долиной, за ее меланхолическим простором, и туманной бирюзою мерцало на юге устье моря, что терялось среди смыкавшихся там гор. Но вот наступила и длится ночь. Она коротка, но кажется бесконечной. Еще в сумерки зачался таинственно звенящий горячечный шепот насекомых, незримыми мириадами, наполняющих душную чашу оазиса. И приторно-сладко запахли его эвкалипты и мимозы, загоревшиеся мириадами светящихся мух. Теперь этот звонкий шепот стоит сплошным хрустальным бредом, сливаясь с отдаленно смутным гулом, с дрожащим стоном всей долины, сладострастно сомнамбулическим ропотом жаб. Стены отеля, его каменный двор, все мертвенно-бледно и необыкновенно четко в серебристом свете этих тропических звезд, огромными самоцветами повисших в необъятном пространстве неба. Оно необъятно от необыкновенной прозрачности воздуха. Звезды именно висят в нем, а на земле далеко-далеко виден каждый куст, каждый камень. И мне странно глядеть на мою белую одежду, как бы воспарящуюся от звездного блеска. Я сам себе кажусь призраком, ибо я весь в этом знойном, хрустально-звенящем полусне, который наводит на меня дьявол Содома и Гоморры. Я лунатиком брожу по саду и по двору отеля, но, кажется, никогда еще не было столь обострено мое зрение, слух. Все сливается в блеск и тишину. Но вместе с тем я вижу каждую отдельную искру, слышу каждый отдельный звук. Я вынимаю часы, понимаю, что это уже два, что самоцветы, плывущие в бездонном пространстве с востока, становится все крупнее и лучистее, что мои ноги подламываются от смертельной усталости. Но разве у меня есть власть над собой? Сад кружится в беззвучном кружении зелено-лиловых мух, их скользящих огненных вихрей. Как райское дерево трепещет и переливается искрами сикамор во дворе. Сверху донизу горят и блещут ими кустарники, сахарный тростник. Много раз я пытался заснуть. Ходил в дом, в свою темную горячую комнату. Ложился под душный кисейный балдахин. Но и здесь эти ароматы, эти скользящие искры, это дрожащий хрустальный бред, которым околдован весь мир. Сердце тоже дрожит, тело, поминутно полимое жалами москитов, покрывается горячечным потом. И так звонко кричит жаба в бассейне среди двора. И так отдается ее однообразно вибрирующий призыв в этом каменном доме с раскрытыми окнами и настежь распахнутыми дверями, что я опять спешу покинуть его. И с болезненной жадностью и радостью ловлю глоток воздуха на пороге крыльца. Крыльцо белеет все ярче, фигура спящего на нем слуги араба стала еще чернее. Раздвоившийся Млечный Путь, густым, но прозрачно-фосфорическим дымом, протянувшийся с севера на юг, совершенно отделился от неба, повис на самой середине пространства между ними землею. Кажется, близок рассвет. Кажется, стихает, замирает бред и ропот вокруг. Сперва по камням, а потом по теплому песку я спешу в заселение взглянуть на долину, на Моав, на восток. но на востоке все еще только поздние крупные звезды.